Глава 14. Большие голубые глаза Маклегана превратились в узкие щелочки. Кустистая бровь поползла вверх. Не больше, чем другим. Несмотря на всю свою открытость, он очень замкнутый человек. Приятный, обаятельный, великолепный кулинар, замечательно принимает гостей. Хорошо одевается. Прекрасный декоратор, если это вас интересует. Умеет из всего извлечь деньги. И в сутках у него не 24 часа, а гораздо больше. Но самое главное, у него такая память, какой нет ни у кого, и благодаря ей он кажется умным. Можно сказать, что он неплохо устроился в науке. Я помню, как он выудил вашу диссертацию. Маклеган замолчал, пожал плечами и без всякого удовольствия выпил воды. Вы хотели еще что-то сказать? Да нет, просто он весь такой замечательный. Но черт меня подери, если я знаю, что он за птица. Может, за этим и нет ничего особенного. Вы его вычислили. Пусть он и будет вашей заботой. Откуда он? Понятия не имею, — с раздражением ответил Джон. И, думаю, никто не знает. Разве только в канцелярии. Я знаком там с одной милашкой. Я рассмеялся. Неужели существует такое место, куда не ступала ваша нога? Наверное, нет. Но здесь-то как раз все просто. Одна моя талантливая студентка, к сожалению, обременена 9-месячным младенцем по имени Патрик. Так что ей пришлось заделаться канцеляристкой. А жаль. Ну, я и захожу иногда посмотреть, как она. Мне будет нетрудно узнать у нее, где и когда Олд родился. Подошел официант. Я был сыт, так что заказал только легкий ужин. Зато Маклеган взял меню и стал тщательно выбирать блюдо за блюдом. Однако, когда ему принесли еду, он посмотрел на нее без радости и даже не взял в руки вилку. «Что случилось?» — спросил я. «Это вы мне скажите?» «У меня ваша подозрительность отбила аппетит». «Что это еще за шутки с подслушиванием?» «При чем тут Олд?» «Я не уверен, что мне все это нравится. Вы думаете, мне нравится?» «Вы говорили Олту, что Боб собирается переехать к Анжеле, когда я встану на ноги?» «Нет». «Точно нет. Это ваше семейное дело, так сказать». «И она ему не говорила. И Боб не говорил. А Пэт? Или девушка Боба?» «Не думаю. Не думаю, этого мало. Ешьте. Я сейчас вернусь». Мне ничего другого не оставалось, поэтому я взялся за еду, но жевал механически и ничего не чувствовал. К тому времени, как вернулся Маклеган, тарелка моя опустела, но я словно и не ел вовсе. «Я позвонил им», — сообщил он. «Анжели, Пэт, Мэри. Энджи разыскал в больнице. Они ничего не говорили Олту. Да у них возможности не было. Мэри его никогда не видела, и звонков к ней не было насчет Боба и Анжелы. Но, может быть, мы высказывали какие-нибудь предположения у него на вечеринке. А когда Олт с вами говорил?» «Я позвонил ему сегодня утром сказать, что хочу съехать с его квартиры из-за лестницы. А он мне ответил, что так как Боб, он назвал его беднягой, и об убийстве он говорил как о происшествии. Спокойнее, друг». Я тяжело вздохнул. «Ладно, все. Он сказал, что если Боб собирался жить у Анжелы, то почему бы мне не найти другую няньку и не поселить ее там же. Понятно. Однако для обвинения в подслушивании маловато доказательств. Он задумчиво посмотрел на меня. Что еще? Я не знал, говорить или нет. Ну, нет, так не пойдет, дружище. Вы или мне не доверяете, или не знаете, с чего начать. Поэтому начинайте с самого начала. «Идите до конца», — сказал Боб в тот последний в своей жизни вечер. Я зажмурился. «Вы, скорее всего, не поверите. Прошло уже много времени, а я все говорил». Маклеган механически жевал все, что попадало ему в рот, то изумленно поднимая брови и морща лоб, то сдвигая брови к переносице и глядя попеременно то в тарелку, то в потолок. Когда я умолк, он покачал головой. «Вы сошли с ума. Ясно? И все это похоже на плохое кино. Да, вы совершенно правы, я вам не верю. И все-таки...» Он встал и дважды обошел стол, заложив одну руку за спину, а другой, почесывая затылок, как он всегда делал, когда решал трудную теоретическую задачу. Потом он плюхнулся обратно в кресло, словно у него кончился завод. «Помните, Олд говорил о Донни Холмсе, претенденте на место Винни? Знаете, я тогда никому ничего не сказал, а сам съездил в Монреаль и не узнал Холмса. Я был просто в шоке. Он уже 3 месяца как вернулся, но мне сразу стало ясно, что работа Винни ему не по зубам. Нельзя прожить много лет в лесу, а потом, как ни в чем не бывало, вновь заявиться в 20-й век. Олд не мог этого не увидеть. Однако, если судить по словам Дона, очень похоже на то, что Олд играл с ним. Сначала как бы с восторгом предложил ему место, а потом: «Извините, мол, ничего не поделаешь, вы не совсем готовы, а мы не можем ждать», и так далее, и тому подобное. Отвратительное действо под маской заботы о человеке. И с нами он тоже играет, демонстрирует свою власть. На историческом факультете утвердят любого, кого бы он им ни подсунул. «Утвердят? Джесс утвердит? Конечно. Его любят и ему доверяют. А почему бы и нет? Он классно играет свою роль. Я всегда думал, что он отличный актер, но впервые произношу это вслух. Мне всегда казалось, ну, играет и пусть играет, если ему так нравится. А вы, Тоби, черт вас дери, осложнили мою жизнь. Не открой вы рот первым, я бы тоже не стал вытаскивать на белый свет грязь. Ни за что не стал бы», — повторил он. «Ладно, однако, если уж все так повернулось, надо действовать. Никаких теорий и жутких историй, надо обдумать что-то конкретное. Из разряда «да», «нет». Мы приехали сюда из-за подслушивающих устройств. С них и начнем. Слева от вас, вон там, видите? Парень, который вам нужен. Тот, что размахивает руками». 2 человека разговаривали, неумеренно жестикулируя, и их трудно было не заметить на фоне остальных посетителей. Тяжелая оправа очков, толстые линзы, командирские усы, скрывавшие рот более пожилого мужчины, производили отталкивающее впечатление. Как завороженный, я следил за исчезновением еды в густой черной поросли вокруг рта. Другой, более симпатичный, с большими темными глазами и тонкими подвижными чертами лица, вдруг бросил вилку и выскочил из-за стола. Он стал прыгать, раскачиваться всем телом, топать ногой, потом в ужасе спрятал лицо в ладонях. После этого опять уселся в кресло и, продолжая энергично трясти головой, все-таки принялся за еду. Зрители, по всей вероятности, как и Маклеган, знали об их глухоте и дивились про себя, почему они не научились знаковой системы, вместо того, чтобы каждый раз устраивать целую пантомиму. «Этот гимнаст — Элис Харт», — сказал Маклеган. «Ему 30 лет. Он маг-компьютерщик, настоящий кудесник. Дайте ему задачку потруднее, и он почувствует себя как в раю. Неважно, что он не слышит. С компьютерами он управляется и без этого. Он оглох, когда ему было 6 лет, так что говорит он, как все. А мы ему пишем. Все понятно. Ладно, идемте к ним и выпьем по чашечке кофе. Второй — Норман Стронг. Лжец и ничего не понимает в социологии. Не обращайте на него внимания. Надеюсь, с вами будет все в порядке». Он помедлил. «Послушайте, Тоби, в дальнейшем на меня не рассчитывайте. Я еще не готов. Мы с Солтом 100 лет знакомы. Так что мне нужно время оглядеться и подумать». Он написал: «Элис, вы нужны этому парню. Он из Гарварда». И сразу же ушел, прихватив с собой Нормана. Мне показалось, что меня бросили, предали. И мне ничего не оставалось, как написать Элису, чего я хочу от него. Чего, но не зачем. Он от души рассмеялся. «Мне нравится общаться с людьми, над которыми у меня моральное превосходство. Это очень приятно. Но Нормана я слишком уж презираю, и скоро мне придется ему об этом сказать. Устаю от него ужасно, даже за несколько минут. Вот если бы мне платили 5 центов каждый раз, когда он говорит, сказать тебе истинную правду или абсолютно честно. Ну так вот, подслушивающее устройство найти нетрудно. Все, что нужно для него, это аппаратик без проводов, который может записывать 10 часов. Иногда пленки хватает на несколько дней, когда человек ведет спокойный образ жизни, видит мало людей и мало звонит. Тогда пленку не приходится часто проверять. Сам микрофон обычно размером в 25-центовик. Развинтите телефонную трубку и посмотрите сами, как он выглядит. Поместить его можно куда угодно, но чаще всего его суют в гостиную, где телевизор, потому что именно там люди проводят больше всего времени. Само устройство можно расположить в подвале, на чердаке, в общем, где больше нравится. Ну вот и все. «Доктор Фрейм, вам вряд ли нужна моя помощь, хотя это не значит, что я отказываюсь помочь. Интересная коллизия — это то, что мне всегда необходимо, почти так же, как Норман. Он мало чему учился, а теперь и вовсе не желает ничего знать. Глухота его губит, и слепота тоже, он ведь с ней совсем смирился. Однако у меня есть еще дела, и мне надо домой. Подвезете?» Я написал: «Никаких проблем. А вы не посмотрите заодно мою машину? Это не очень трудно?» «Там жучок в приводном устройстве чаще всего бывает. Кажется, дело серьезное. Профессиональные или личные проблемы?» Я написал: «Личные, и все нужно сделать срочно». Он вскочил, и глаза его засверкали. «Так чего же мы ждем? Если на вашей машине поставлено хоть что-нибудь, чего не должно быть, я это найду». У него был двойной гараж, теплый, хорошо освещенный и наполовину заставленный ящиками и коробками. «Это все для моих компьютеров», — сказал он. Я поставил машину в другой половине, где не было ничего, кроме стола, придвинутого к стене. Вся задняя стена была увешана инструментами, в углу на крючке висели грязный рабочий костюм и испачканная красная шапка. Элис поставил мне ящик, чтобы я сел, а сам с видом любовника, пришедшего на свидание, потянулся к моему ягуару и нежно прикоснулся к нему. Он сбросил пальто и пиджак, и они, как огромные летучие мыши, пронеслись в воздухе и опустились на пол в углу. Элис натянул комбинезон и, даже не застегнув его, нетерпеливо нырнул под машину, забыв надеть шапку. Прошло много времени, прежде чем он с сочувственным видом протянул мне в грязной руке небольшой металлический предмет. «Он мог бы как-нибудь сам отвалиться», — написал я. «Ну, если только сильно стукнуть машину». «Хотите, чтобы я поставил эту штуку обратно?» Я не хотел. И, поблагодарив Элиса, отправился обратно в большой дом Олта, где уже не горело ни одно окно. Там я спустился в подвал и стал искать то, чего так же, как и Маклеган, совершенно не желал найти. Мне было страшно и стыдно. В горле пересохло, хотелось пить. Болело все, что только могло болеть — культя, голова, подмышки. К тому же я был голоден. Ну что же делать? Заварил эту кашу, расхлебывай и будь ею сыт по горло. И Маклегану придется расхлебывать, хочет он того или нет. Я открыл дверь в подвал и зажег свет, а потом стал осторожно спускаться по выщербленным ступеням, размышляя о том, где может быть спрятан магнитофон, и чутко прислушиваясь к своим костылям и своему дыханию. Ничего не добился и не разрешил, только время зря потерял. Тот, кто мной интересуется, теперь все равно должен будет все узнать, потому что Маклеган не умеет держать язык за зубами.